Он поглядел неуверенно в лицо девушки, несколько раз кашлянул смущенно и затем продолжал. «Ты единственный человек, Стеффи, которому я доверяю. Ты умна и мужественна, и умеешь молчать. Ты мне поможешь. Сейчас я вел себя немного странно, не правда ли? Но это был только припадок слабости, и он теперь прошел. Не думай, что эта история меня сколько-нибудь волнует». «Так скажи же, наконец, что случилось? Стани!» — спросила испуганная девушка. «Я, видишь ли...» «Коротко говоря, полиция разыскивает меня». «Полиция?» — Стеффи Прокоп вскочила. «Да не кричи ты! Ты весь дом переполошишь!» Она совладала с собой и понизила голос до тихого лепета. «Что ты сделал?» «Совершил преступление, дитя мое», — сказал Станислав Демба равнодушным тоном. «Этого я не могу отрицать. Но мне не удается почувствовать стыд. Я могу говорить о нем совершенно спокойно. Мой разум и моя логика ободряют его. Только полиция против него восстает». «Преступление?» «Да, детка. Я продал одному антиквару 3 книги из университетской библиотеки. То есть продал я только 2. Третью я сегодня утром отдал даром. Не смотри же на меня так разочарованно. Теперь ты меня, наверное, презираешь. В таком случае нет смысла продолжать рассказ». «Почему ты это сделал, Стани?» «О, Боже милостивый, почему? Я писал работу об идиллиях Кальпурния Сикула и его Хапакс Легомена. Исследование нескольких аграрных терминов, встречающихся у этого Кальпурния Сикула. Смысл их спорен, и в остальной латинской литературе они не попадаются. Для этого мне понадобились некоторые источники. Кое-что я получил из университетской библиотеки, но 3 старинных, драгоценных книги хранитель не хотел мне выдать на дом. Однако они мне были нужны, и я поэтому просто унес их, спрятав под пальто». «А теперь полиция из-за этого? Да нет же! Это было больше года назад, и в университетской библиотеке никто и не вспомнил про эти книги. Их, может быть, хватились бы, если бы кто другой опять потребовал их. Но я за 10 лет был первым, кому они были надобны. Это мне сказал тогда библиотекарь. Так эти-то 3 книги я унес. Работу через 3 месяца закончил. Я опубликовал ее в большом специальном журнале. Она обратила на себя внимание. Разгорелась оживленная полемика насчет одного слова, для которого я предложил новое толкование. Меня хвалили и на меня нападали. Я получал много писем. Профессор Гаазе в Эрлангене и профессор Майер в Граце отстаивали мой взгляд, а знаменитый Рименшмидт в Геттингене назвал мое исследование остроумным. Говоря по совести, я набрел на правильный путь не благодаря остроумию. Речь шла о древних крестьянских выражениях, а мои родители и предки были крестьянами, и у меня есть ясновидение в этих вещах. Заплатили мне за эту работу так, что покрытыми оказались лишь издержки на чернила, перья и бумагу, и, пожалуй, еще на несколько папирос, которые я выкурил за работой. Переведенный мною роман для служанок дал мне ровно в 12 раз больше. За это я оставил себе 2 книги. У кого я их отнял? Они стояли бы без пользы и в пыли в углу университетской библиотеки, и только каталог знал бы про их существование. Но полиция, Стани, полиция! — взмолилась в отчаянии Стеффи Прокоп. О, Боже, полиция! Если бы только это, она бы меня не беспокоила, из-за этого я бы к тебе не пришел. Нет, не в этом дело. Оно сложнее. Я расскажу тебе все. Теперь мне гораздо легче говорить. Слушай.